Глава 11. Сделка. Выжил? Я стоял в пустоте. Не висел, а именно стоял, ощущая ногами поверхность тверди неизвестной природы. Не было ни света, ни тьмы, не было ничего и никого, только я, раздвоившийся. Я сразу же понял, что это не сон. Во-первых, мне сны почти никогда не снились, во-вторых, происходящее было слишком уж реальным. При этом я практически не испытывал удивления, словно это нормально, попасть неизвестно куда и встретиться с собой. Хотя о чем я вообще? События последних дней, кого хочешь, разучат удивляться. Ты? И ты? Отражение усмехнулось. Нет, не отражение. Рыхлое тело, небольшой животик, переваливающийся через ремень, наметившийся второй подбородок, щеки. Господи боже, щеки. Я, это я, настоящий я, мое настоящее тело. Одновременно с радостью пришло чувство брезгливости. Я? Мое? Братан, чего ж ты так себя запустил? Тебе ведь 30 лет всего. Молодой мужик, а выглядишь как лайт-версия Будды. 2 дня в теле двойника, и я смотрел на себя другими глазами. «Неприятно, да?» — подтвердил Игорь, заметив мой взгляд. Обер-секретарь князя Благовещенского и Тындинского, собственной персоной, занявший мое тело и мою жизнь. Я был по-настоящему обескуражен, столкнувшись с одышкой. Не представлял, что такое возможно. Он ухмыльнулся. Ну и мерзкая же у него вышла улыбочка. У него. У меня. Я ведь так улыбался. Всегда так делал, демонстрируя пренебрежение к собеседнику. «Тебя не должно быть здесь». Вот уж с чем я был полностью согласен. Меня не должно быть здесь. Ни в этой странной пустоте, ни в мире, где правят маги. Но я здесь. Или он про другое? А где я должен быть? Он не ответил. Сверлил меня моим фирменным пристальным взглядом, ухмылялся и молчал. Твоя работа. Запутался в собственных интригах и решил сбежать? На меня накатила ярость. Улыбится он мне. Струсил, смылся и еще смеет на меня так смотреть. После всего того, что со мной сделал. Не тявкай, о чем и понятия не имеешь, пся безродная. Ты ничего не знаешь о ставках, которые... Да ладно, не знаю. Ну, держи. Княжество. Брак с угасающим родом. Союз с Бестужевым. Высокие ставки, спору нет. Измена своему князю, убийство посла, слив моста москвичам, элеватора якутам. На этом фоне насильственное перемещение двойника из другого мира выглядит детской шалостью. Кстати... «Как ты это сделал?» В глазах Игоря появилось новое выражение. Странное, незнакомое, он был удивлен и впервые посмотрел на меня как на человека, а не как насекомое. «Быстро ты во всем разобрался. Без дара, без союзников. Как тебе удалось?» «Походил по городу, поспрашивал. Чего там было выяснять? Ты хлебных крошек оставил, будь здоров!» Вновь молчание и сверлящий взгляд. «Ну, давай, помолчим. Я это получше тебя умею делать». Так и вышло. Он опять принялся расспрашивать. Его голова была полна вопросов. Как это знакомо? Ты не в коме. А ты думал, пульсар меня уничтожит? Зачем мне уничтожать свое тело, глупец? А нападение триады? Должно было тебя контузить. И только погрузить тебя в кому базовой защитой тела хватило бы на поддержание жизни на пару месяцев. Вот как. Ты не собирался меня убивать? Или просто так сейчас говоришь, когда ничего не вышло? Но правда, зачем ему уничтожать собственное тело? Ну, конечно, он не сбежал, он собирался отключиться на некоторое время, чтобы никто и не подумал обвинять в возникшем кризисе его. Даже сочувствовали бы, пострадал за отчизну. Ты просчитался, уже заметил. Зачем пришел? Вот это все. Зачем? Взгляд двойника посуровил на секунду. Казалось, еще немного, и пухлощекий офисный планктон двинется на меня. Интересно, у него есть шансы против мускулистого и тренированного тела? Затем лицо Игоря, мое лицо, сложилось в улыбку дипломата. И я сразу же понял, что будет дальше. Я знал этот прием. Обер-секретарь собирался торговаться. «Давай оставим это. Я допустил ошибку, признаю. Начнем сначала? Мы с тобой не разругавшиеся любовники, чтобы начинать все сначала. Я могу вернуть тебя обратно. Вот в это!» Двойник с брезгливостью оглядел оболочку. «В твой мир! К мелким твоим интрижкам и страстям! Выборы князя — горячечный бред какой-то!» «Губернатора?» «Ну да, ну да. Так ты хочешь обратно?» «Хочу ли я обратно?» «Да, очень. Мне нравится богатство и статус двойника, да вот цена за это совершенно не устраивает». «Расскажи сперва, чего хочешь ты?» «Да почти того же самого, что и ты. Вернуться. Воспользоваться плодами своих усилий. Получить то, что я заслужил. Но сперва нужно выждать. Месяц-другой. И это время я буду в твоем теле. Я столько не протяну. Грохнут раньше. Ты же доброжелателей наплодил. Целая армия фанатов. В меня каждый день кто-то стреляет. Если сделаешь, как я скажу, тебе ничто угрожать не будет. Угу, так и будет. Я тебе верю, человек. Слушай, зачем тебе понадобилось изменить князю? У тебя ведь есть все. Я посмотрел счета в банках. Столько денег потратить очень сложно. И влияние, и магия. Я тебя не понимаю. Двойник посмотрел на меня удивленно, будто заговорил не я, а чучело медведя. Тебе зачем? Интересно. Ну правда. Было бы у меня все это, я бы на князя молился. А я и молился. Голос двойника стал злым, как у мальчишки, которого наказали, но не объяснили за что. У меня есть все. Тут ты верно сказал. Точнее, было все. До рождения наследника князя. Он ведь был бездетен, ты знал? И я наследовал княжество. Я, а не пацан, у которого неизвестно еще, есть ли царский дар. А у тебя есть? Есть. И дядька учил меня им пользоваться. Он ведь готовил себе смену. Меня готовил, а не сопляка. Я могу половину Маньчжурии уничтожить, но после рождения пацана вынужден довольствоваться ролью присного. Ближнего, но второго. Голос обер-секретаря взвился птицей на последней фразе. Он до сих пор был обижен поступком своего князя. И он его не предал. Он ему мстил за разрушенные надежды, за отобранное будущее, которое уже успел примерить. Даже жаль его стало. Мимолетно. «И ты решил...» «Баста!» Игорь совершенно по-княжески рубанул рукой. «Обо мне поговорили. Ты пойдешь на сделку. Мне нужно твое содействие. Если будешь послушен, через месяц вернешься домой». «Ты не назвал условия. Ты должен быть в коме». «Да иди ты! Все бросил». «Ага». «Серьезно? И как это сделать?» «Это не так сложно. Я расскажу, как это сделать. Тебе ничто не будет угрожать. Ты просто побудешь в беспамятстве, а потом очнешься дома». «Никогда нельзя верить человеку, который говорит слова «безопасность» и тебе ничего не будет угрожать. Я достаточно вращался в обществе лгунов, чтобы это понимать, но послушать можно, не переломлюсь. Рассказывай». «Ты уже обращался к моему дару?» «Да, вставил щит». «Непонятно, как тебе это удалось, но хрен бы с ним. Это все упрощает. Тебе надо призвать пульсар». «В терминах твоего мира я еще не очень». «Кроваво-красный жгут дара. Видел его?» «Активируется яростью. Представь меня или кого ты еще ненавидишь. В узле появится красный жгут. Тянешься к нему, просишь совсем немного. Щепоть. И посылаешь в стену». «В какую стену?» «В любую. Просто кидаешь пульсар в стену, возле которой стоишь». «А меня не убьет?» «Не будь идиотом. Зачем мне убивать свое тело?» «Ну, чтобы замести следы, например». «Повторю еще один раз. Я собираюсь вернуться». «И до меня дошло». «А пока я в сознании, ты этого сделать не можешь». Злой взгляд был мне ответом. «Ну хорошо. Допустим, я тебе поверил. Сделал все, как ты говоришь. Какие гарантии, что ты меня вернешь?» «Гарантии выступают законы физики. Законы сохранения энергии. Слыхал о таком? Невозможно взять что-то в одном месте, не возместив это чем-то иным. Как только я вернусь в свой мир, ты окажешься в своем. Ты мое возмещение, а я твое». «А как ты это сделал вообще? Ты согласен или нет?» «Не гони, мужик, мне надо подумать». «Думай, но недолго. Завтра дашь мне ответ». «А что ты мне сделаешь, если не дам?» Но последняя фраза была произнесена в пустоту. Двойника больше не было. Я один стоял посреди ничто и нигде. Впрочем, недолго. Яркая вспышка ударила по глазам. Я заорал и... проснулся.